Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. В летнем кафе «Парус» в Киевском гидропарке по четвергам собирались любители танго. Танец постепенно выходил из моды. На смену приходил твист и рок-н-ролл, но люди за 30 оставались приверженцами этого самого страстного танца. Июля 1963 года в гидропарке неподалеку от летнего кафе нашли убитым гражданина Варченко. Его убили ударом по голове. Рядом с телом лежала увесистая палка. Карманы Варченко были вывернуты. На земле валялись пустой кошелек, мелкие деньги и блокнотик. Милицию вызвала официантка кафе «Парус» Ирина Морозова. Она запомнила этого гражданина. Буквально час назад он сидел в кафе. На месте происшествия работала опергруппа во главе с оперативником Иваном Матюхой. Оперативники осматривали местность, а судмедэксперт Виктор Косых обратил внимание Матюхи на характер травм. Ну что у нас тут? На спине и шее следы от ударов палкой. Он, видите, валяется. Отходили его, конечно, хорошо, но он бы от этого не умер. А чего бы он умер? Височная кость сломана. Той же палкой шандарахнули? Не похоже. После экспертизы будет подробное заключение. Один из оперативников обнаружил неподалеку от тела след от обуви. Его изучал эксперт-криминалист Андрей Фисун. Женская обувь на высоких каблуках. Так это его что, женщина палкой отделала? Трудно сказать. Отпечатков не обнаружил. В кустах оперативник нашел портфель, а в нем была какая-то странная кукла. И кукла здесь. Кукла, не хватай! Лолита Торрес. Правильно, Лолита. Кто она такая-то, Лолита? Лолита Торрес, Иван Григорьевич. Аргентинская певица, знаменитость. Весь Киев обклеен ее афишами. Жена судмедэксперта Косых работала в городском управлении культуры, и он знал, как мировая знаменитость оказалась в Киеве. В Москве кинофестиваль. Наши начальники договорились, на день прилетела с концертом. Ну, ежели такая знаменитость. Еще какая! Иван Григорьевич, а труп-то наш, похоже, переводчиком с испанского был. Сыщики предположили, убитый мог работать переводчиком с испанского со знаменитой актрисой и певицей Лолитой Торрес. Она получила всемирное признание после фильма «Возраст любви». В Советском Союзе ее популярность была просто огромной. В СССР аргентинскую киноактрису и певицу Лолиту Торрес буквально боготворили. После фильма «Возраст любви», в котором красавица сыграла две роли – мамы и дочери, советских девочек стали называть лолитами. В 1963 году Торрес посетила Московский кинофестиваль, после чего еще 6 раз приезжала в СССР. Провела 14 гастрольных туров. Вечеров на голубом огоньке среди гостей была Лолита Торрес. Она привезла на фестиваль свой новый фильм «40 лет замужества». И хотя со временем не осталось от красавицы с изящной фигурой и следа, ее удивительный голос не изменился. она по-прежнему собирала полные залы. На концерте после каждой песни благодарные зрители вручали артистке цветы. Многие шли на сцену с подарками, почти всегда несли шампанское. Его было так много, что Лолита и музыканты не могли бы просто столько выпить. Один поклонник как-то даже подарил ей свою медаль, боевую награду. Украинцы же решили удивить звезду. Министерство культуры заранее заказало в кукольном театре фигурку Лолиты в роли из фильма «Возраст любви». Хотели везти в Москву, но удалось договориться об одном концерте любимой миллионами певицы в Киеве. И вот подарили торжественно после концерта. Фигурка была в красивой коробке. На коробке было написано имя Лолиты Торрес. Певице подарок очень понравился. С ним она вернулась в Москву. После того, как тело погибшего отправили на экспертизу, оперативник Иван Матюха опросил официантку Ирину Морозову. Тот, кого убили, он раньше пришел. Заказывал водку, пару салатов и заливное. Не роскошь, конечно. Он при деньгах был, но особо не тратился. А его спутник? Что о нем можете рассказать? Он повыше него. Такой крепкий мужчина. Приметы какие-то были? Да я ничего такого не заметила. Да и далеко было. Не знаю. Тут еще банда сидела. Банда стакана. Девушка запомнила, как собеседник Варченко заставил ретироваться хулиганов, которые ошивались в кафе. Хулиганы вели себя нахально. Официантка уже хотела вызвать милицию, но собеседник погибшего предъявил им какое-то удостоверение. Папиросочка, не угостите. После этого незваные гости ушли, а мужчины продолжили выпивать. Они сильно пьяные были? Тот, который милиционер, с корочкой который, он практически сразу же ушел. А этот подсел к девушке. Там уже заказывали богато, были видны деньги в кошельке. Сидели долго, потом ушли вместе практически в обнимку. Ушли, кстати, в ту сторону, где его, собственно, и нашли. Значит, девушка вам не знакомая? В киевском гидропарке недалеко от кафе «Парус» нашли мертвое тело переводчика с испанского языка Виктора Варченко. Мужчине проломили левую височную кость. Рядом лежала увесистая палка. Варченко был сильно избит. В кустах нашли портфель и куклу, изображавшую известную аргентинскую актрису Лолиту Торрес. Официантка из кафе «Парус» вспомнила, убитый незадолго до смерти ужинал с каким-то мужчиной. Затем его спутник ушел, а Варченко познакомился с девушкой. С ней и покинул кафе. А куда она потом делась? Не кричала? Я не слышала. У нас тут танго громко играет. А вы не видели его, этот стакан, потом не поджидал? Я не заметила. Что вы еще знаете об этом стакане? Еще его Гриней зовут. Гриня стакан. По словам официантки, пару недель назад возле кафе была поножовщина. Этот стакан кого-то подрезал вроде бы. Тогда приехала милиция и всех увезла. Теперь вот стакан опять появился. Гриня стакан. В райотделе милиции Матюху направили к оперативнику Степану Борискину. Работал по схеме, как в кино. Подсаживал эту, как ее, Лялю или Лёлю, что-то в этом роде, в ресторан на вокзале. Она сидела, вино пила, так, глоточками, еле-еле. Культурная дама. Культурная. Баба она миловидная, и тут же к ней уже и подсаживались. Возникала большая любовь, и они ехали. А куда ехали? Ясное дело, куда. К мужу, то есть к этому Грине. И влюбленный платил за посягательство на честь семьи. Платил. Но до тех пор, пока не нарвались они на одного командировочного. Они, конечно, очень много людей облапошили. Я его видел, когда приехали на квартиру. Мужичок такой неказистый, но духовитый. Сразу полез в драку. И отчаянно. И чем это для него закончилось? Гриня подрезал его. И что характерно, потерпевший заявил, что это как ее, Лиля, Ляля, Мария Кнышова, точно, я вспомнил. Он сказал, что она ни в чем не виновата. Мария Кнышова. Гриня присел на 6 лет, Но она вышла сухой из воды. Фотография есть? Да, конечно. Идем. На следующий день оперативник Матюха предъявил официантке Морозовой фотографию Кнышовой. Девушка не опознала в ней спутницу погибшего Варченко. Оставалась одна зацепка – Григорий Стопкин. Он отсидел 6 лет. Его прежняя подельница Кнышова могла выйти замуж, а он мог себе найти новую подружку и помощницу. Дело об убийстве известного киевского переводчика вызвало большой резонанс. Его расследование взяла под личный контроль подполковник милиции, замначальника управления уголовного розыска МВД УССР Клавдия Ивановна Кожан. Вместе с оперативником Матюхой она выехала по месту жительства Григория Стопкина. Стопкина, где сын? Нету его. А где он? На работу устраиваться пошел, Гриня. В комнате оперативник Матюха обратил внимание на грязные тарелки, стакан, испачканный помадой и пустую бутылку шампанского. Внешний вид Полины Стопкиной не оставлял сомнений. Помада явно не ее. Клавдия Ивановна, ничего. А ты его любишь. Рано утром появился сильно пьяный Стопкин с молодой женщиной. Они поздно заметили оперативников, которые успели их окружить. А я хуже. Чем отрава. Надоело мне, Гриня, твоих лохов катать. Неблагодарные. Стопкин, милиция! Или срываемся! Стой на месте! Больно же! Больно ей. Раньше нужно было думать, с кем связалась. Уважаемому Виктору Семеновичу в день рождения от коллег. Эту ручку изъяли у задержанного Григория Стопкина. Коллеги погибшего Варченко опознали свой подарок. Задержанную вместе со Стопкиным Ольгу Меркулову узнала официантка Ирина Морозова. Именно с этой женщиной Варченко в вечер убийства ушел из кафе. Кроме того, у Стопкина изъяли около 400 рублей, в основном купюры достоинством в 25 рублей. Оперативники установили, что именно такие Варченко получил в кассе Министерства культуры после работы с Лолитой Торрес. Улики говорили о причастности Стопкина к гибели переводчика. В своем кабинете Клавдия Кожан предъявила задержанному Григорию Стопкину вещдоки. Ну что, Стопкин, как думаешь, для суда этого достаточно? К тому же подругу твою официантка опознала. А сейчас проводится экспертиза обуви Меркуловой на предмет совпадения со следами возле тела. Да мы ее сначала вообще не хотели трогать. Так. Расколоть на выпивку. Это как? Он что, вам должен был что-то? Я его впервые увидел. Пацаны усекли у него лопатник полный, когда он расплачивался. Потом мужик еще подошел. Стоп! А что за мужик? Да видно, один из ваших. С корочками. А кому интересно в ментовку раньше времени залететь? Стопкин и его банда думали, что денежные посетители откупятся от шпаны 2-3 бутылками. Но увидев красную книжку с надписью «Министерство», бандиты поспешили удалиться. А потом решили ограбить его с помощью Меркуловой? После того, как его спутник с корочкой ушел? Да. Ленька баба красивая. Вот он и не устоял. Сам пил, ее поил. Это мы знаем. Что потом было? По словам Стопкина, Варченко начал приставать к Меркуловой, повалил ее в кустах. Пусти! Я сказала, пусти! Стопкин подоспел вовремя. Он несколько раз сильно ударил Варченко палкой по спине, и тот потерял сознание от боли. Варченко умер от удара по голове. Да не бил я по башке! Спокойно, Стопкин! Ручку взял. Деньги. Кукла какая-то в сумке была. Зачем она нам? Мы... Отдохнуть хотели, посидеть. Расслабиться. Клавдия Ивановна, вот заключение экспертизы. Ну вот. Все, как я и говорила. На месте убийства обнаружены следы Меркуловой. Я же не отрицаю, были. Бил палкой по спине. Не газуй. карманы вывернул. Но зажмуриться он не мог от этого. Мы когда уходили, он живой был. Подняться пытался. Иван Григорьевич, уведи его. Пойдем, пошли. Ну что, Виктор Васильевич, вы обещали показать, как все произошло. Да, пожалуйста, берите палку и попытайтесь нанести мне удар в левый висок. Пробуйте, Клавдия Ивановна. О, вот так примерно и будет пытаться нанести правша удар палкой человеку. Он не врет. Не палкой сломали височную кость. Если бы Стопкин бил его по голове, бил бы в правый висок. Он же правша. А если поменять руку? Так, зачем? Он ему и так к этому времени всю спину исполосовал. Результаты экспертизы подтвердили. Отпечатки пальцев Григория Стопкина и Ольги Меркуловой есть на вещах погибшего Виктора Варченко. Но смертельным для Варченко стал удар в левый висок, который, судя по ране, был нанесен сзади. Палкой так ударить невозможно. Кастетом или молотком запросто. Удар был очень сильным. Бил, вероятно, левша, а Стопкин правша и особой силой не отличался. Кто же тогда ударил Варченко в висок? Может, переводчик с кем-то конфликтовал? По работе или в быту? Сыщики стали внимательно изучать, чем он занимался в последние дни жизни. Присаживайтесь. Благодарю. У нас есть блокнот вашего переводчика Виктора Варченко. Последняя запись в блокноте покойного Варченко была датирована днем накануне его гибели. Союз спортобществ, кубинцы с 11:00. Позвонив по записанному рядом номеру телефона, подполковник Кожан договорилась о встрече с заместителем председателя организации Дмитрием Шестенко. На этой же странице блокнота была запись «Ублюдки». Ума не приложу. Он не впервые у нас работал. Кубинцам он понравился, хвалили его. Со сборными командами за границу ездил. Все было идеально. Вы уверены? Уверяю вас. В коридоре следователя Кожан остановила сотрудница Союза спортобществ. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы хотели что-то сообщить? Вы кто? Я здесь работаю. Лариса Уваркина. Я слушаю вас, Лариса. У Вити Варченко были конфликты с Павликом. Погодите. А кто такой этот Павлик? Что за Павлик? Павел Бабошко. Заведует отделом загранкомандировок. Бывший боксер. Кстати, вот он. Странно. А вы действительно уверены, что у них были конфликты? Может быть, это только ваше предположение? Нет, не предположение. Бабушка вместе с Варченко ездили с командами за границу и что-то там не поделили. Вот как? Ну как, отношения поддерживали, но... Боксер Павел Бабошко становился призером чемпионатов Советского Союза. Оперативники навели справки. Бабошко левша и обладал нокаутирующим ударом. Примерно каждый восьмой из боксеров левша. Эти спортсмены изначально имеют преимущество перед конкурентами. Они гармоничнее развиты. У них другая стойка. Соответственно, в бою под них тяжелее подстроиться. Даже самым знаменитым чемпионам. О сокрушительном левом прямом олимпийского чемпиона и многократного чемпиона Европы Дана Позняка ходили легенды, а венгер Ласло Папп благодаря своей левой выиграл золото на трех олимпийских играх. У Павла Бабошко с погибшим был конфликт. Кожан получила его фотографию и поручила оперативнику Матюхе больше узнать о мужчине, а также показать снимок официантке Ирине Морозовой. Здравствуйте. Добрый день, Ирина. Посмотрите. Оперативник Матюха поинтересовался у официантки кафе «Парус», видела ли она в вечер убийства Павла Бабошко. Посмотрите внимательно. Вы его узнаете? Да говорю же, вам далеко было. Честно, не могу сказать. Понятно. Ну что ж, Павел, буду с вами откровенна. Вы левша? Ну и потом конфликтовали с Варченко. Конфликтовал. И Причины были. Серьезные. Какие же, если не секрет? Когда выпьет, теряет чувство такта, скажем так. Мог, например, женщину оскорбить неприличным предложением. Ну, и приходилось ставить на место. Да и за границей. Переводчик он, конечно, отличный. Был. Но крутились вокруг него эти типы. Что за типы? Кто такие? Похоже, приторговывал он чем-то за границей. Бабушка подозревал, что Варченко мог вывозить за границу что-то ценное и сбывать это тамошним дельцам. Но для себя я решил. Больше он за границу не поедет. Нам неприятности не нужны. Бабушка сообщил об этом Варченко около месяца назад. Переводчик очень расстроился и пытался уговорить Павла изменить решение. Где ты лучше переводчика найдешь? Где? А ты меня от загранки отцепил. Все образуется. Поедешь как-нибудь. Бабушка не хотел окончательно разрывать отношения с переводчиком, который мог понадобиться в любой момент. Вы Варченко в день гибели видели? Нет, не видел. А девушка-официантка вас опознала. Вот. По этому фото. Да не могла она меня опознать. В тот вечер сразу после работы я уехал в Бучу. На день рождения. Свидетели имеются? 20 человек. Ну, может, и больше. Там ребята еще подходили. Проверим. Официантка Ирина Морозова не могла с уверенностью сказать, видела ли она Павла Бабушко в вечер убийства. Отпечатков его пальцев на месте преступления не нашли. Но главное, свидетели подтвердили, что в то время, когда Виктор Варченко и его спутник находились в кафе, Бабушко праздновал день рождения друга. Следствие зашло в тупик. Подполковник Кожан и оперативник Матюха решили проверить все организации, в которых работал незадолго до смерти переводчик Виктор Варченко. Но последовал звонок из Союзного министерства культуры. Москвичи говорили о кукле, и все завертелось заново. Заместитель министра внутренних дел Николай Засимов требовал от Кожан вернуть найденную на месте преступления куклу Лолиты Торрес. Вещдок? Вещдок! Там такая история получается. Скандал. Из Москвы звонили. У Лолиты Торрес пропала подаренная ей кукла. Открыла коробку, ничего нет. Судя по всему, ее в Киеве стащили прямо из коробки, которая лежала в чемодане. Везите, Клавдия Ивановна, везите. Они ее подмарафетят и самолетом в Москву. Куклу нужно было отдать заведующему отделом Министерства культуры Игорю Савчуку. Когда Клавдия Ивановна к нему вошла, он нервно говорил по телефону. Сейчас менты привезут мне куклу, я сразу же выезжаю к тебе. Ну что непонятного? Да, все, давай, пока. Здравствуйте. А я и есть тот самый мент. Кожан. Клавдия Ивановна. Вот куклу вам привезла. Да, извините, ради бога, я тут это... по телефону разговаривал и не заметил. Савчук Игорь Петрович, зав. Отделом. А с кем это вы по телефону разговаривали, Игорь Петрович? А, с братом. Он художник. Как раз он куклу эту и сделал. Ну так прекрасно. Давайте тогда поскорее поедем к этому вашему брату-художнику. Только вначале расписку мне напишите. А какую расписочку? Ну, что получили вещдок от подполковника милиции Кожан Клавдии Ивановны. А, да-да, хорошо. Сейчас. В конце дату и подпись. Клавдия Ивановна обратила внимание. Игорь Савчук многое делал левой рукой. Скорее всего, он был левшой. Да-да, сейчас. Куда же она подевалась, а? А что вы ищете, Игорь Петрович? Да удостоверение. Привык, знаете, пользоваться. Люди при одном его виде становятся другими. Я обычно предъявляю преступникам или нарушителям общественного порядка. О, нашел. А я, знаете, по обстоятельствам. У нас такой народ Самого слова «министерство» боятся как огня. Подполковник Кажан вспомнила. Оперативник Матюха со слов официантки рассказывал, как спутник погибшего Варченко показал удостоверение и этим заставил сбежать шпану. Художник Олег Савчук был очень похож на брата. Он сразу же стал осматривать поврежденную куклу. Олег Петрович, много работы там? Да нет. Сейчас. Кажан обратила внимание, в мастерской было множество кукол. Все очень красивые. Да вы талант, Олег Петрович. Скажите, а как давно вы оба были знакомы с переводчиком Виктором Варченко? 100 лет. Мы с ним часто вместе работали. Прекрасно выглядите, как для 100 лет, Игорь Петрович. Да, давно знали. Меня Игорь представлял. Даже уже не вспомню, когда. Ну, я же говорю, 100 лет. Кстати, Варченко любил рассматривать куклы, статуэтки. Спрашивал меня, не могу ли я с него сделать. И что же вы ему ответили? Ну, сказал, что его самого могу за 3 дня изготовить. Ну, если угостить как следует. Да, жалко человека. А откуда она у него взялась? Неужели украл? Нашел у кого? У Лолиты Торрес. Игореша, не кипятись. Эта певичка Лолита сама ее оставила в номере. Ты что, артиста не знаешь? Они же голову забудут. А откуда она у Варченко взялась? Ну, он уже не расскажет. Может, случайно нашел и хотел отдать. Когда хотят отдать, отдают. А когда хотят украсть, воруют. А когда вы последний раз виделись с Варченко? Да, на ужине с Лолитой. Она сидела как раз рядом со мной, а он с другой стороны. Ну, я его тоже тогда видел, но только мы не разговаривали. А последний раз, 4 месяца назад, случайно встретились. Тогда о чем говорили? Ну, разве я помню? По опыту подполковник Кажан знала, после трагической гибели человека в памяти всплывают мельчайшие детали, связанные с ним. Слова Олега Савчука показались ей странными. Вы никогда не видели его рядом с Варченко? Нет. Хотя лицо знакомое. Олег Петрович, а вы? Не видел. И лицо незнакомое. Спасибо. Художник Олег Савчук быстро и аккуратно привел куклу в порядок, и Лолита Торрес улетела домой с подарком. Сыщики проверили отпечатки пальцев братьев Игоря и Олега Савчуков. Старший брат Игорь – ярко выраженный левша. Его отпечатков на кукле не нашли. Фрагмент отпечатка пальца младшего Олега был на металлической табличке. Это и не удивительно. Именно Олег Савчук изготовил подарок для Лолиты Торрес. Кажан решила показать братьев официантке Ирине Морозовой. Не фотографии, а живых людей. Клавдия Ивановна понимала, что девушка не очень хорошо запоминает лица. В киевском гидропарке недалеко от кафе «Парус» нашли мертвое тело переводчика с испанского языка Виктора Варченко. Мужчине проломили левую височную кость. Позже криминалист установил, убийца был левшой. В кустах сыщики нашли портфель и куклу, которую подарили актрисе Лолите Торрес. Как выяснили, фигурку недавно похитили у аргентинской звезды экрана. Переводчик Варченко работал с актрисой и мог украсть куклу, но зачем? Официантка из кафе «Парус» вспомнила. Убитый незадолго до смерти сидел за столиком с каким-то мужчиной. Подполковник Кажан предположила, что ужинать в кафе Варченко мог с одним из братьев Савчуков. Позвонив старшему брату Савчуку, Кажан договорилась о встрече в Министерстве культуры, куда она приехала вместе с официанткой Морозовой. Слава богу, все позади. Так. Спасибо вам, Клавдия Ивановна. Большое человеческое спасибо. Вы уж извините меня. Ну, что что в тот раз так получилось. Я не хотел, честное слово. Ну что вы, что вы, Игорь Петрович, я же все прекрасно понимаю. После беседы в министерстве Кожан задала Морозовой главный вопрос. Ну что, узнали? Ну, очень похож. И чашку держит так же. Я вспомнила, что тот рюмку в левой руке держал. Вовремя вспомнили. Так значит, он. Ну, во всяком случае, очень похож. Так он или не он? В мастерской художника Савчука подполковник Кожан представила Морозову начинающей актрисой. Просила сделать ей такую же фигурку, как и Лолите Торрес. Красивая девушка понравилась художнику. Обязательно, Клавдия Ивановна, сделаем. Вы очень любезны, Олег Петрович. Помощь органам – священный долг каждого гражданина. Особенно такой гражданочки. Телефон. Ирочка, я буду ждать звонка. Нам уже пора, Олег Петрович. Пойдемте, Ирина. Всего хорошего. До свидания. До свидания, Клавдия Ивановна. Ирочка, до встречи! Едва выйдя на улицу, Ирина Морозова сразу же обратилась к Клавдии Кожан. Это он. Не тот, который первый, а этот второй. Ну, вы же сами 100 раз говорили. Далеко были. Ну, далеко, но те не те были. А этот, 150% вам говорю, он. Итак, парковой для переводчика Виктора Варченко. А вечер его спутником был художник Олег Савчук. Косвенных улик против него было много, но реально что-то предъявить Кожан не могла, потому что не знала, что нужно искать. Возможно, ответ на этот вопрос могут дать люди, знающие подноготную братьев Савчуков. Их отец был известным адвокатом. Клавдия Ивановна встретилась с лучшим другом Петра Савчука, старым адвокатом Семеном Кузьминым. Чаю? Не откажусь. Подполковник Кожан пригласила адвоката Кузьмина для разговора в свой кабинет. Вы ведь знаете братьев Савчуков? Да, я их хорошо знаю. Оба бездельники. Плюнули на отца. А Петя, Петя корифеем был. Их ждала блестящая карьера. Прямо в руки плыла профессия адвокатов. А дети, они иногда не слушают родителей. Да. К сожалению, вы правы, так бывает. Они друг друга ненавидят. Вот как? Домработница, которая работала у Пети, после его смерти ушла. Она не могла смотреть, как они собачатся друг с другом. А откуда вы это знаете? Понимаете, она иногда приходит ко мне, убирает. Любит поговорить. А почему братья ненавидят друг друга? Дело давнее. Их мать, она из семейства адвокатов Мирошниченкова, имела драгоценности. Петя тоже понимал толк в бриллиантах. Значит, не поделили наследство? Тут вопрос, а было ли это наследство? Кузьмин рассказал, компаньон Савчука-старшего, их дядя, исчез из Киева сразу же после освобождения города от немцев. Возможно, он увез с собой бриллианты, или же они остались у братьев. А дядя их оказался в Аргентине, так далеко. Он там хорошо устроился. Кстати, адвокат Лолиты Торрес. Ее адвокат? Представьте себе, их общие знакомые поговаривают, что он активно приглашает к себе племянников. Хочет, чтобы братья привезли бриллианты. Это не я сказал. Да. Это, конечно, многое объясняет. А Игорю старшему скоро придется спасать свою шкуру. Вы думаете? Мы адвокаты. Многое знаем. Игорь Савчук занимался организацией гастролей иностранных артистов. Как сыр в масле катался. Но он взорвался, побил горшки с министром. Ему грозит тюремный срок за финансовые нарушения. Вот как? Не забывайте, Клавдия Ивановна, они ненавидят друг друга, а родные братья. Ну, Семен Маркович... После беседы со старым адвокатом подполковник Кожан предположила, а что если кукла, которую вручили Лолите Торрес, это посылка? Посылка дяди. Тогда выстраивалась следующая цепочка. Племянники хотели передать в кукле бриллианты дяди, который работает с известной певицей, но об этом как-то узнает Варченко. Похищает куклу и его убивают. Бриллианты исчезли. Тот из братьев, кто убил переводчика, похитил их. Или они сговорились, узнав, что их семейные драгоценности украл Варченко. Старший брат Игорь убить его не мог. Он в это время был в командировке. Мог младший, которого официантка Морозова опознала как собеседника убитого. Олег Савчук врал, что давно не общался с Варченко. Кожан получила санкции на проведение обысков по месту жительства и работы Олега Савчука. По месту жительства Олега Савчука ничего не нашли. Теперь проводили обыск в мастерской художника. Ну что, гражданин Савчук, я, конечно, могу предположить, где находятся драгоценности. Вам их не жалко? Жалко. Вот и мне тоже. В таком случае, может быть, поможем следствию найти украденное? Я ничего чужого не брал. Я верю. В шкафу милиционер нашел спрятанную куклу Лолиты Торрес. Ну, Клавдия Ивановна. Вот это да. Значит, решили подменить куклу? Да, гражданин Савчук? В одной из статуэток сыщик обнаружил тайник с драгоценностями. Товарищи понятые, пройдите. Смотрим очень внимательно. Кукла, драгоценности. Эта тварь все взяла себе! Тварью вы называете своего родного брата Игоря Савчука? Он тварь. Мы с братцем часто думали, как бы нам в Аргентине оказаться. Подумывали через дядю нашего все это провернуть. Ну да, тем более, что дядя адвокат, а к тому же он еще и адвокат Лолиты Торрес. Вы это знаете? Этой сволочи нужно было шкуру свою спасать. Вы имеете в виду своего брата, который погорел на финансовых махинациях? Продолжайте, Савчук. Ну, братец смекнул, как можно вывести камни. Ведь Лолиту Торрес никто досматривать-то не будет. С дядькой по телефону говорил о концертах. Ну, намеками договорились. Ну, дядька придумал подарить Лолите такую куклу. Сказал брату, как нужно сделать. Ну, а тот ко мне пришел. Игорь Савчук приехал в мастерскую к брату и рассказал о телефонном разговоре с дядей. Дядька ждет, так что ты давай, найди ее фотографии и сделаешь Лолиту в полный рост. Да что там делать? Пара пустяков. Что там делать? А ты придумай что-нибудь этакое, я не знаю. О, а сделай тайничок в подставке, а? Ну, чтобы дядька был доволен. На концерт взял запасную куклу. Не удалось подменить. Она с ней пошла за кулисы автографы раздавать. Все время среди людей. Ну, брат меня представил, сказал, вот мой художник. Он вам подарок сделал. Ну, Лолита пригласила меня на ужин в ресторан. Ну, а братец, зачем тебе это надо? Там будут большие люди. Вы понимаете, тварь. Но оно и лучше для меня. Номер я знал. Дверь открыть, пара пустяков. Я с детства в отмычки играл. Савчук убедился. Певица и ее окружение ужинают в ресторане. Быстро прошел на второй этаж, где находился номер Лолиты Торрес. А почему же куклу не оставили? Мне повезло. Горничная ломанулась в номер, но я услышал, как дверь открылась. И еле успел сбежать через балкон. Дома Олег Савчук выпотрошил куклу, забрал бриллианты и придумал, как отвести от себя подозрения. Ну, а Витька все время с певицей был. Ну, и я решил его подставить. Куклу ему подбросить. А самого убить? Он бы меня сразу назвал. А сволочь-братец бы меня бы заподозрил. Тогда почему вы целую куклу не подбросили? А чтобы братца своего посадить. Покойный Варченко сразу согласился на встречу. Ой, я ему наплел, чтобы брат попросил меня с ним поговорить по поводу поездки в Аргентину. Уже с ума сходил по этой загранице. Когда Варченко уже изрядно выпил, он захотел в туалет. Олегу Савчуку хватило нескольких секунд, чтобы спрятать куклу в портфеле собутыльника. Ну, еще эти босяки очень помогли. Ну, все видели, что они к нам цеплялись. Ушел. Спрятался неподалеку. Видел, как Варченко подсел к смазливой женщине. Потом пытался ее изнасиловать. Ну, и статуэтку Торос видел в руках этой басоты. И девка с ним была. Зажав в руке свинчатку, Савчук нанес Варченко сильный удар в висок, и переводчик упал. Олег Савчук убедился, что Варченко мертв, и поспешил скрыться. Вы рассчитывали убить человека одним ударом? Я же художник. Анатомию хорошо знаю. Височную кость. Ну, а свинчатка... Я с детства с ней играюсь. Да. Художник. Изобразили. Сержант! Сержант! Уведите. Олег Петрович Савчук полностью признал свою вину в умышленном убийстве гражданина Варченко. Сотрудничал со следствием. Заявил, что раскаивается в содеянном. Суд учел все факторы. Адвокат Савчука предоставил хорошую характеристику с места работы. Олега Савчука приговорили к 15 годам лишения свободы. Начальник колонии, в которой он отбывал наказание, привозил своему начальству красивые фигурки знаменитых актеров и певцов. А коллекция его жены, как говорили знающие люди, насчитывала несколько сотен кукол.